Кой поднял голову и очень удивился. Рядом с корпусом Карпанты на усиливавшейся волне покачивался корпус другого судна. Кой не завершил декомпрессию, поднялся, ощутив укол тревоги, который вполне оправдался. То был катер береговой охраны. Заметив, что Карпанта днями стоит на одном месте, жандармы решили проверить, в чем дело. К счастью, и лейтенант, командир патруля, оказался старым знакомым пилота, и, высунув голову из воды, кое сразу перехватил успокаивающий взгляд друга. Все нормально, не беспокойся. Лейтенант и пилота курили и беседовали, передавая друг другу с борта на борт мех с вином, а молодые жандармы в зеленых комбинезонах в кроссовках отнюдь не подозрительно разглядывали Танжер, читавшую на полуюте. Солнечные очки, купальник, полотняная широкополая шляпа и абсолютное безразличие к происходящему. История, которую изложил пилота, не вдаваясь в подробности и как бы не придавая никакого значения своим словам, о туристах, любителях подводного плавания, которые наняли Карпанту, о том, что из спортивного интереса ищут затонувшие здесь года два назад рыбацкое судно «Лео и Веро» и «Старовьехи», лейтенанту показалось вполне удовлетворительной. Особенно, когда он узнал, что человек, который только что вынырнул и, повесив акваланг за ремень на кормовую лесенку, приветствовал их с несколько удивленным видом уроженец Картахены и офицер торгового флота. Катер удалился после того, как лейтенант, исполнив свой долг, посмотрел лицензию, по которой кою разрешались подводные погружения, и посоветовал обновить ее. Срок истек 1,5 года назад. Когда катер отошел на полмили, оставляя за собой прямой белый след, Танжер отложила книгу, не прочитав, разумеется, ни строчки, и все трое обменялись красноречивым взглядом. Кой снова надел акваланг, спустился до первого узла на канате, сделал остановку среди белых и бурых медуз, которых медленно несло мимо него течением, и дождался, пока образовавшийся в крови азот не выйдет в пузырьках воздуха на поверхность. На пятый день они уж достаточно разобрали полуют бригантины, чтобы начать первое серьезное обследование. Палубу они сняли почти целиком, и стала видна большая часть капитанской каюты, нетронутая переборка и помещение для пассажиров. Так что Кой уже под открытым небом мог приступать к поискам, последовательно разбирая слой толщиной не меньше метра из разных мелких и крупных вещиц, остатков и кусков деревянных частей корабля. Он работал в перчатках, короткой лопаткой выбрасывал все, что не представляло интереса, за борт, делая перерывы, чтобы улегла смуть. Он нашел много разных вещей, которые сейчас в нетерпении выбрасывал, хотя в другое время они приковали бы к себе его внимание. Разные кованые предметы, оловянные жбаны, канделябр, осколки стекла и глиняные посуды. Наткнулся он на то, что прежде было палашом. Клинок целиком съела ржавчина, но бронзовый эфес, широкая дужка и огромная гарда сохранились. Единственным назначением этого предмета было пронзать человеческую плоть, когда корабль брали на абордаж. Нашел кое сросшиеся в единый блок мушкетные пули. Он сохранил форму коробки, в которой они ушли под воду, хотя от самой коробки и следа не осталось, и изменили известковые отложения. Раскопал он в песке пол двери с коваными частями и ключом в замочной скважине, а еще круглые 4-фунтовые ядра и известковое образование по форме, напоминавшие гвозди, от которых внутри оставалась только бурая ржавчина. Находил он настоящие гвозди, только бронзовые, те сохранились лучше. Под истлевшими досками поставца он увидел миски и тарелки талаверской керамики, на диво целые и чистые, видно было даже клеймо мастера. Обнаружил кое глиняную трубку и два мушкета, в стволах которых поселились ракушки, почерневшие, слипшие из кружочки, видимо, серебряные монеты, разбитые песочные часы и латунную, проградуированную линейку, некогда служившую для прокладки курса по картам Рути. Из предосторожности, и особенно после визита береговой охраны, они приняли решение не поднимать со дна ничего, способного вызвать подозрение. Но одно исключение из этого правила Кой сделал, когда вытащил из-под разного мусора, покрытый известковыми отложениями инструмент, некогда состоявший из деревянных и металлических деталей. Инструмент почти совсем рассыпался под пальцами Коя, когда он попытался очистить его. От верхней половины осталась только бронзовая стрелка с креплениями, а от нижней части окружности. Взволнованный Кой сразу же определил, что это он держал в руках металлические части, латунь или бронза, старинного октанта, стрелку и лимп. Его, наверное, использовал шкипер да и Глории, определяя долготу. Кой подумал, честный обмен. Октант XVIII века вместо секстанта, который он продал в Барселоне. Он отложил инструмент в сторону, чтобы легче было найти потом. Но до самой глубины души его потрясла другая находка. В углу шкиперской, под слоем частиц истлевшего сундука, он увидел аккуратно уложенный в бухту канат с правильно увязанными беседочным узлом верхними двумя кольцами. Так-то мог сделать только толковый моряк, хорошо знающий свое дело. Эта неиспользованная бухта поразила Кое больше, чем все остальное, даже больше, чем кости моряков, да и Глории. Он кусал резиновый загубник, чтобы избавиться от пронзительной горечи, той бесконечной печали, от которой перехватывало горло, когда он находил следы жизни членов экипажа, да и Глории. 2,5 столетия назад люди, такие же, как он сам, моряки, привыкшие к морю и его опасностям, держали в руках эти вещи. Они прокладывали курс латунной линейкой, сворачивали в бухту канат, считали время вахты, переворачивая песочные часы, вычисляли высоту звезд с помощью октанта, взбирались по скользким вантам, борясь с ветром, который норовил стряхнуть их на палубу или в море, на раскачивающихся реях выстанывали сквозь зубы свой страх и свое ничтожество перед стихией, натягивая загрубевшими пальцами паруса, а в лицо им хлестал жестокий шторм. На северо-западе Атлантики, или Мистрали, или Бече, ветры-убийцы Средиземного моря. Теперь их кости смешались с останками до Глории, и Кой, медленно двигавшийся под султаном воздушных пузырьков, летящих вверх к сумрачной выси, словно саваном покрывавшей бригантину, чувствовал себя грабителем, тайком вскрывавшим место последнего упокоения. Солнечное пятно медленно покачивалось на веснущатой коже Танжер. Маленькое пятно, оно поднималось, опускалось вместе с бортом Карпанты, но сбежало с ее спины и плеч, когда Танжер оторвалась от Коя, еще дыша прерывисто, широко открыв рот. Ее волосы, выцветшие за последние дни почти до белизны, особенно на кончиках, прилипли к разгоряченному лицу. От пота, струившегося по телу, блестел солдатский жетон на серебряной цепочке, соленая влага в ложбинке между грудями стекала маленькими ручейками, а на верхней губе и ресницах повисала капельками. Пилот сейчас погрузился на 26 метров, была его смена, а Кой, лежа на банке у самого трапа на палубу, гладил влажное тело Танжер. Они обнялись прямо тут. Совсем вдруг, когда Кой спустился, чтобы положить неопреновую куртку и обтереться полотенцем, после того, как полчаса разбирал завалы над Глорией, а Танжер прошла мимо, ненароком задев его. Вся усталость в одну секунду слетела с него, а женщина стояла совершенно спокойно, разглядывая Коя с обычной молчаливой задумчивостью. И через мгновение тела их сплелись со страстью, почти неотличимой от ненависти. Теперь он в полном изнеможении лежал на спине, а Танжер медленно, неумолимо поворачивалась на бок, отстраняясь от его потного тела вместе с солнечным пятном. Ее взгляд сразу же стал металлически синим, синим, как морская вода, истинно черным, как черненая сталь. Глаза ее были обращены вверх, к сиянию солнца в открытом люке.